Я знаю про озеро Лагай, вашу деятельность, патрули, передвижение и многое другое, если это не претерпело изменений за время моего отсутствия. И узнал я это весьма кровавым путем, собирая информацию не по крупице и зернышку. Хаем, считайте, ворвался в амбар и убил всю охрану зерна. Так скажите, мне снова устроить чистку, или же лучше вы мне все расскажете по-хорошему? Поймите, мы избежим многих неприятностей, если найдем общий язык. Ты, Лаа? Спросил ранее молчавший. Молчи, резко отрезал второй, кто изначально согласился на переговоры. Полковник Лаа, собственной персоной, отвлекаясь от массажа руки, сделал элегантный поклон. А теперь к делу. Бейду еще жив? Если промолчите или соврете, тогда я вас убью и спрошу в другом месте. Один да проколется, растоптав посмертную верность остальных. Да-да, заместитель директора жив и здоров, преподнес информацию первый агент. Заместитель, ХМ, директор еще жив, что удивительно, хмыкнул я. Лонг Фенг почти отошел от дел. У него сильное влияние на царя земли, я слышал, только поэтому он еще полезен и занимает этот пост. Вся власть в руках его заместителя. Это правда, нехотя добавил второй. Правильно сделал, если уж умирать, то за дело. Незачем молчать, когда нашелся доброволец, желающий поделиться информацией о здоровье начальства. Мы с заместителем директора в хороших отношениях, партнерских, поэтому я хочу, чтобы вы сопроводили меня прямо к нему. Оговаривая все это, я разблокировал им конечности. Они это сразу почувствовали, осторожно поднимаясь на ноги, будто в любую секунду те могли их подвести. Но ведь зачем? Спросил агент, недоумевая. Разве это вежливо? Совать свой нос в дела начальства, наклонил голову я, убирая руки за спину. В случае кризиса, избавляться будут всегда с конца, где находятся столь же любопытные, как и ты. Агент вздрогнул, медленно подходя к крыше и спрыгивая. Я последовал за ним, последний остался немногим позади. Ох, Басинксе, не успел я насладиться нищетой Нижнего Кольца, как уже вскоре мы перешли к подземным тропам. Здесь много ловушек, способных убить меня в любой момент. На всякий случай я спросил у сопровождающих, желают ли они завести меня в одну из таких, чтобы убить. Один из них вот желал, но получив сведения, что я могу взорвать ему голову даже сквозь стену, повторно ответил отрицанием. Сенсорика помогала понять, что агент говорит теперь чистую правду, уже не лжет. Это полезно, разговаривать, когда есть возможность отсеивать правду от лжи. Но чем дольше длился поход к озеру Лагай, тем сильнее клонило в уныние. Мы не были товарищами, чтобы по пути обсуждать веселые истории. Вместо этого молча шли по слабо освещенным туннелям, одиноким и пустым, во многом отражающим меня самого. Я шествовал не как тиран-завоеватель, скорее уже как человек на исходе своего пути. Что дальше? На удивление, все чаще задумываюсь над этим вопросом. Когда у меня ничего не было и я ничего не мог сделать, тогда я мог размышлять часами о планах. Теперь же пазл почти сложился в картину, а множественная развилка путей исчезла словно мираж, оставляя вполне конкретную дорогу к цели. Сделать так, чтобы после меня в мире стало чуточку лучше, чем было, но при этом не в ущерб моей собственной жизни. Эгоист с угольком детских мечтаний. Наверное, подобное ко мне применимо. Мы пришли, напомнил агент, поднимая последний заслон, скрывающий от нас катакомбы под озером. Я чувствовал воду наверху, понятно, базу они никуда не переносили. Но у них должны быть еще скрытые сооружения, все же Лонг Фен выкачивал ресурсы из казны царя земли не только на свои нужды. Он еще беспокоился о своей власти, а подобные параноики редко кладут все яйца в одну корзину. Они строят и укрепляют курятники. Продвигаясь к кабинету замдиректора, мы сталкивались с различными вопросами, но стоило просто сказать, полковник Лаа, как все вопросы снимались сами собой. На место настороженности приходил страх. Выжившие передали историю о резне новичкам, в результате все знали, что произошло незадолго до возвращения аватара. Сделали ремонт, из интереса спросил у своих сопровождающих, входя на гладиаторскую арену. В прошлом здесь на меня напала группа агентов, но я их быстро уничтожил. Ностальгия. Извините, нас не было, мы ничего не знаем, притворно вежливо ответил сопровождающий. Доходя до кабинета, где ранее работал Лонг Фен, я был не слабо удивлен. Вот оно как, заместитель директора отжал кабинет у начальника. Явная демонстрация власти и доминирования над слабым. Советник царя и министр культуры с недавних пор потерял способность покорять стихию, стал жертвой для стервятников и марионеткой в чужих руках. Войдя в кабинет, я увидел члена Красного Лотоса, Бейду. «Здравствуйте», он быстро нашел, что сказать. «Магистр Лаа, я не магистр», покачал головой я, без разрешения садясь напротив Бейду и спокойно откидываясь на спинку стула. «Ужасно долгий путь из одного края в другой. Вам бы переместить базу на среднее кольцо, чтобы охватывать все, находясь в центре, а не у духа на отшибе. Это не лучшее решение», — покачал головой замдиректора. «Враги и недоброжелатели будут искать в первую очередь в центре. В среднее кольцо легко попасть, там много ушей и глаз. Одним словом, выгодно оставаться на текущей позиции. Враги и шпионы, если появятся, им придется пройти сквозь все кольца прямо к месту, где нет ни души. И чтобы сюда попасть, нужно владеть магией земли. Человеческий фактор», – пожал плечами я, обрадовавшись новым изменениям в характере своего делового партнера. «Достаточно захватить агента Дайли, правильно пригрозить и замотивировать, как он выдаст все секреты. И, если потребуется, приведет врагов прямо на базу. Дисциплина ни к черту. Кое-кто проявляет намеки на будущую премию лучшего сотрудника месяца, но даже они переходят на сторону предателей, если увидят предательство товарища воочию». «Вы про тех сотрудников?» – вопросом подразумевая сопровождающих, спросил замдиректора. «Я уже получил сведения, что они привели вас прямо сюда, забыли подать сигнал на случай захвата в плен, и выбросили из головы множественные правила. Накажем и обучим заново». «Да, про них я и говорил. Таких много, враги ими воспользуются в своих целях при первом удобном случае», – поставил точку в этом, переходя к следующему пункту. «Дракон не прилетал?» «Еще нет, но мы ждем ваших друзей», – быстро и спокойно отчитался Бейду, на удивление стремительно соображая. «Я ожидал более эмоциональной реакции. Дракон, летающее бестие, символ угасшей силы народа огня, величайший из покорителей пламени. А тут такая реакция. Прилетит ящерица, мы встретим». «Ну», – он сделал серьезный вид, ставя на стол ладони, закутанные в камень. «Руководить и направлять Дайли оказалось сложнее, чем я представлял. Без сильного стержня в этой комнате не закрепиться. Власть – лакомый кусок для всех. Многие готовы ее терпеть у прошлого лидера, но стоит тому отступиться, потерять хватку. Эх, да вы и сами понимаете. Конкуренты и другу перегрызут глотку, и товарищу воткнут нож в спину, только бы первым добраться до власти. А уже когда доберутся, многим нужно пожертвовать, чтобы не скинули с пьедестала», – весело рассмеялся я. «Понимаю. Я сам не политик и не король по призванию, но отлично тебя понимаю. Власть – это то, чего мне не хватало с рождения, мой мотиватор расти над собой. Изначально я хотел власти только над природой, стихией, чтобы меня не убило потопление или другое стихийное бедствие. Хм, детская и глупая мечта. Потом власти над семьей, где не будет распри и ссор, а также лидера у семейного очага. Полное равноправие, построенное на взаимоуважении друг к другу. Дальше же, власть над силой, чтобы навязывать свое мнение другим. Для этого нужна железная хватка. Стальной рукой проще поставить несогласных на место, остановить конфликты, утихомирить злобные армии, направить людей на путь к процветанию. Благие намерения, осторожно подметил Бейду. И под конец, когда я прогнил вместе со своей мечтой, вздохнул я понял, что под целым завалом из мечтаний скрывалась простая эгоистичная натура, думающая о полном контроле. Контроль над всем, чтобы все считалось сугубо с моим мнением. Никаких компромиссов. Прав только я, остальные точно нет. Вы изменились, быстро подметил он, сопоставляя до и после. Знаешь, с нашей последней встречи многое изменилось. Я сделал из дракона своего духовного зверя, остановил духа тьмы и хаоса, способного уничтожить мир, защитил право северного племени воды существовать в этом мире, спас духов луны и океана, а также убил аватара Анга, спелся с принцессой Азулой и прибыл вместе с ней в этот город. «Принцесса Азула здесь, дочь лорда огня, тирана Азея?» – с прищуром спросил Бейду. «Угу», – ухмыльнулся под маской. «Я думаю использовать ее мозги, а также твои способности управленца, чтобы устроить в этом городе революцию. Собственно, поэтому от тебя нет секретов моей активности за прошедшее время. И вот почему. Секреты есть от самой Азулы, та считает меня ОМОНом, простым наемником. Никакие другие имена в общении со мной и рядом с ней, пока что неприемлемы, как и разговоры о былом. «Контроль и власть», — мрачно произнес он, вставая на ноги и направляясь к шкафу, где был спрятан алкоголь. Вроде бы, не отравлен, что радует. Так что после разлива я вкусил довольно бодрящий дух напиток. «Контроль и власть». «Я понял, что вы имели в виду. Вы планируете поставить меня правителем Басингсе, а Зулу же правителем королевского города Кальдер. Потом разбить границы и объединить две нации под одним флагом, одним гербом, одним символом. Я прав, ты не прав». От моего заявления он непонимающе уставился в ожидании пояснений. «Я полностью контролирую северное племя воды. Так что три народа, не считая вымерших магов воздуха, объединятся ради светлого будущего этого мира. А вы будете следить за ходом воплощения светлого будущего на пьедестале повыше?» — спросил, почти сдерживая ухмылку, член Красного Лотоса. «Присматривать», — скрестил пальцы рук. «Я пока не решил, что делать дальше, но уже задумываюсь о том, чтобы уйти в семейную идиллию с несколькими красотками, оставив всю работу Красному Лотосу. На покой, боюсь вас огорчить, но он замялся. Чтобы это воплотить, нужно разобраться с Белым Лотосом. Мои агенты доложили, что они уже в городе, и они сильны. Троих агентов мы нашли в каменных гробах, еле вытащили. Безумный царь Буми придумал Железную Деву», — улыбнулся. «Да, ты прав. Что-нибудь придумаем с конкурентами. Еще нужно убедить славных жителей Басингсе, что им нужны изменения. Без пропаганды и публичной революции не обойтись в этом деле». «Значит, революция?» — понимающе спросил замдиректора. «Верно. И для начала тебе нужно организовать особняк, большой, на 6 человек и одного дракона. Из жильцов внутри дома 5, женщины. Загоны для драконов, ну, это нелегко скрыть. Постарайся», — развел руками. «К слову, что там по контролю над Дайли? Каждый четвертый сотрудник на моей стороне», — вздохнул он. «Плохо, но и не ужасно. Мы используем 5-ю часть как манекены, на которых народ будет вымещать гнев», — кивком обозначил план малой крови, «так как Дайли в конце нужно переименовать. История у тайной полиции большая, но у мира должна начаться новая эра. Старое нужно заменить на новое». Глава 14. Революция, часть 2. Самое сложное — следить за собственным окружением, особенно когда эта слежка распыляется на множество девушек. Вначале возникли проблемы с тем, чтобы перезнакомить две группы и пояснить о важности каждой. Кори, девушка из колонии народа огня, владеющая магией земли и лавы. Ультимативные способности, необходимые для наших планов по разрушению стен. Способности Тов претерпели качественные изменения. Она способна вертеть металлом как ткачиха пряжей, что создаст неприступные клетки для пленных. Что же касается милашек Тайли и Мэй, то они профессиональные бойцы на ближней и средней дистанции, гибкие и маневренные. Они могут пробраться в самые защищенные места. Но, все-таки, идея селить всех в одном месте, в особняке высшего кольца для знатных господ, была не из лучших. Дом, окруженный большими стенами и без соседей, он не сдерживал ни громкости выражений, ни сами выражения. «Ты — собственность народа огня», — опасное заявление из уст прекрасной принцессы. Может быть, ей даже лицо могут за такие слова опалить, сделав из красивого нечто ужасное. «Ша-ша-ша», — едва не зашипел мой духовный зверь, демонстративно отворачиваясь от Азулы, как от назойливой девицы. Собственно, та сейчас ее очень напоминала. Она пытается доказать дракону, испытывающему обиду на народ огня, что тот ее нации что-то должен. И главное что? Подчинение. «Не хочешь подчиняться? Тогда мы тебя еще выдрессируем», — пригрозила она, ставя руки на бока и поворачиваясь ко мне. «Надеюсь, она так просто и будет смотреть, а не попытается вытянуть меня из тени. На небе палящее солнце, лишь тенек под крыльцом спасает от жажды. Ее легко утолить, но я уже элементарно устал ходить за водой. Невольно встречаю других девушек, просто жаждущих найти приключений на наши головы. Амон, и все же, ты мне не хочешь ничего рассказать? Ну, не знаю, откуда у тебя дракон, например». Демонстративно смотря на ногти, будто вопрос совершенно не важен и ответ на него ничего не стоит, Азула заставила меня улыбнуться. «Могу лишь посоветовать не тревожить величественного дракона пустыми угрозами», — со вздохом ответил я. «Он под моей защитой, а свою собственность я берегу на уровне инстинктов. Кто знает, в какой момент они заставят мою руку дрогнуть», — буднично пригрозил я, словно разговаривал о погоде. Как и ожидалось, подобное отношение не слабо вывело милашку из себя. Внешне она это надежно скрывала, но внутренне прямо полыхала. Вот как, хорошо, она с несказанной щедростью пошла на уступки. Твой дракон, твои правила. И все-таки я считала, что мой дядя убил последнего из драконов. И все еще считаю, что драконы принадлежали с давних времен царской семье. От этих слов дракон сильнее фыркнул, поэтому под предлогом попить чай мне пришлось вместе с Азулой отойти. Нечего злить монстра, способного спалить полгорода дотла. Если милый Дракарис это захочет сделать, интересно, на какую сторону я встану? На сторону духовного зверя, пожалуй, ведь тот не начнет буйствовать без причины. Это и роднит человека с духовным зверем. Один всегда старается войти в положение другого. Жаль, что люди между собой так редко делают нечто подобное. Грохот. Надо же, кто-то проломил заднюю стену особняка. Судя по громкому скулежу прислуги, виновник сразу стал очевиден. Но кто же знал, что у него есть соучастники? Тайли попыталась взять Тоф в оборот, как следует ту разукрасив. Наша гимнастка всегда была падкой на все миленькое, и стоило ей увидеть бойкую бунтарку с милым личиком, как в ней проснулась старшая сестра. Сразу побежала младшенькую накрашивать, пытаясь параллельно завлечь в специальные салоны красоты, хотя здесь они по-другому называются. Насколько я помню, в Древней Греции они назывались гинекея, но мы ведь не в Афинах, госпожа. Старичок с длинной козлиной бородкой едва не оторвал остаток волос, пытаясь снять стресс. Вместе с тем он пытался объяснить, что побег с проломом стены дорогого особняка, стоящего больше накоплений богатого купца, КХМ, явно плохая идея, как ни посмотри. Лучше бы остались на том дворе, тяжело вздохнула Азула, покачивая головой, и с раздражением смотря на Тайли и мою подчиненную. Ох, ладно, моя хата с краю, чай может подождать. Ну уж нет, это издевательство, выкрикивала Тоф, покрывая себя броней из толстого камня. Она покусилась на мои ногти со своими пилами. Я, это, не найдя что возразить, девушка оказалась в печальном положении. С одной стороны обвинительные взгляды начальницы, с другой – обвинение от бойкой малышки. Тайли пытается с ней завести дружеские отношения, поэтому не спешит оправдываться, но и что делать, без понятия. Интересно, будь Тоф по-прежнему слепа, Тайли бы ей так сильно докучала или пыталась пожалеть союзницу. Это всего лишь стена, решил я прийти к компромиссу. Вторая за неделю. Наглый слуга пошел против воли господина, упомянув про серию косяков. И что теперь делать? Как хозяину поместья мне стоит как-то отреагировать на частые погромы. Но с подобными ситуациями я не сталкивался, поэтому как их разруливать, абсолютно без понятия. Эх, вот бы на нас организовали покушение или произошло стихийное бедствие. В подобных обстоятельствах я чувствую себя как рыба в воде. Как действовать в бытовухе? Ответ не в моей власти. Предлагаю, договорить мне не дал погром. Еще один. Я до последнего верил, что на другой стороне двора произошло вторжение в нашу обитель, возможно, предательство Дайли или атака Белого Лотоса. Да хоть армия царя земли под нашими стенами собралась, но нет, Кори Маришита. Я ей приказал оттачивать магию лавы, чтобы она научилась обрушивать ей возвышенности, атакуя их основания. И чем ее наша ограда не устроила? Пусть лучше обрушивает внешние и средние стены Басингсе, можно даже дворец царя земли. Я бы слова плохого ей не сказал. За что наши-то рушить? Что ты там говорил про нирвану? Ехидно подметила Азула, когда мы дружной компанией всматривались в стену. Точнее, смотрели в проем, где когда-то была каменная ограда. Теперь там дыра, а под ней раскаленная земля, медленно остывающая. Вы издеваетесь? Обратилась к нам Мэй, вышедшая из особняка и сонно потирающая глаза. Аристократка столкнулась с недосыпом от буйных соседей. Могу ее понять. Я случайно, подошедшая Маришита извинилась, как-то неискренне, что заставило левый глаз Азулы подрагивать от напряжения. Пыталась увеличить температуру магмы, но потеряла контроль, и, ну, вот, разве можно не простить девушку, мило бьющую кончиками указательных пальцев друг об друга, и ненатурально отворачивающую взгляд ради приличия, а не признание вины? Хотя, будет ой как невесело, если сюда сбежится городская стража. От этого спасает только патруль Дайли, привыкший, что конспирация нашего революционного отряда на том же уровне, что и их боеспособность. Вспоминая их частичное вырезание, становится совсем кисло. «Пойду посплю», — заявила Мэй, уже ничему не удивляясь. «Хаэм, уже почти полдень», — Азула бегло взглянула на небо. «Ты же говорил, что нам надо будет кое-куда зайти ближе к вечеру, поискать на рынке, где продают лук и бананы. Бананово-луковый сок сам себя не приготовит, пожал плечами, за что получил тяжелый вздох от собеседницы. Кажется, пора менять стратегию, ее перестала бесить эта тема. Если серьезно, то есть дела, где потребуется светлая голова. Интрига на интриге, она взмахнула рукой, и интригой погоняет. Хорошо, пойдем. Вскоре мы вместе с ней покинули особняк, а за его сохранность к нашему возвращению остается только молиться. Надежды на это было немного, но, как известно, она умирает последней. Сосредоточившись на списке текущих дел, мы через 15 минут добрались до двух примечательных мужчин со шляпами цвета зеленой гуаши, которые ждали нашего прибытия на центральной улице. Они без лишних слов повели нас в, пожалуй, самое секретное место во всем Басингсе. Бейду арендовал большое здание, где в прошлом находилась элитная чайная для высших слоев общества. С его ресурсами и возможностями это было не более чем пустяком, а теперь здесь расположилась штаб-квартира по перестройке города. Ведь нам недостаточно просто прийти к царю земли, отрубить ему голову и провозгласить себя новыми правителями. Насколько мне известно, царь земли Куэй утопает в праздностях и похоти, имеет множество наложниц и любовниц. Он успел завести множество наследников, которые в мирное время смогут набрать сторонников и заявить свои права на трон. Кроме того, город был долгое время изолирован. Родственников у царской семьи слишком много, как и претендентов на трон. Тут либо оккупировать земли огневиками, либо действовать более рационально, перестроить саму систему власти. «Пожалуйста, входите», двое агентов дали на страже входа кивнули, после чего продолжили стоять на страже. И, что удивительно, Азула первая вошла в помещение, намереваясь продемонстрировать контроль над ситуацией, или ей просто не терпелось увидеть сюрприз. «Обычная чайная», выгнула она левую бровь, как только хорошенько осмотрелась. «Ничего особенного, кроме пары украшений на стенах и дорогой мебели из добротной древесины. Заговоры строятся в неподходящих для них местах», указал я. «Вы абсолютно правы», послышался уверенный голос Бейду, спускающегося с лестницы, ведущий на следующие этажи трехэтажного здания. «Надеюсь, ваш путь прошел без осложнений. Мы не все контролируем в этом городе, а открытое лицо вашей спутницы способно смутить осведомленных людей. Совсем забыла о бесполезной конспирации», саркастично подметила спутница, скрещивая руки. «Вы же, как я посмотрю, взяли под контроль большую часть города. Это неправда», поучительно указал он на ошибку, заканчивая спускаться и подходя к принцессе. Он даже не побрезговал сделать поклон, будто встречал особу королевских кровей союзного государства, а не вражескую принцессу. «Мы контролируем безопасность внутри города, а также разведку и контрразведку. Многое не в нашей юрисдикции. Контролируя безопасность, вы можете сделать город очень опасным», спокойно заявила Азула. «На улице пробираются шпионы, вражеская армия беспрепятственно проникает в город, используя подземные тропы, которые неожиданно перестают охраняться. И принцесса Азула подошла почти вплотную к моему подчиненному, но тот остался невозмутим. Тяжело давить на человека, пережившего встречу со мной, когда я находился в плохом расположении духа, и хорошего агента, вырвавшего кусок мяса прямо у волков из пасти. Кто способен похитить всех влиятельных командиров армии царства земли, включая военных чиновников и всех, кто хоть как-то способен оказать сопротивление? Если мелкие солдатики потеряют командиров, то станут просто ждущими своей судьбы оборванцами. Кому, как не вам это знать», надавила Азула, полностью уверовав в свои заявления. «Мы рассматривали этот вариант, но кое-что изменилось, благодаря вашему союзнику и силе, которая за ним стоит». Он сделал легкий кивок. «В мире неспокойно, бушуют духи. Тайные организации после смерти Аватара отвергли стратегию невмешательства, кое-где образовались мятежники и лидеры мнений. Имея силу, можно извлечь из этих обстоятельств немало прибыли. Я уже поняла, что наш наемник не так прост, как пытается себя выставить», съязвила она. «И во времена мировых беспорядков вы решили захватить Басингсе, объявив независимость. Тогда зачем вам я?» Заместитель директора Дайли уже дал ответ. «Подгадав момент, я перенял инициативу в разговоре. В мире все катится к злым духам, поэтому мы должны перенять инициативу раньше остальных. На вулканических островах горстка оставшихся чиновников готовится устроить заговор с целью уничтожения королевской семьи, которая потеряла былую хватку. Северное племя Воды пережило инцидент с Багровой Луной, Он поставил водных магов на путь к вымиранию. Царство Земли долгое время разлагалось изнутри, от него остался только этот город. «Верно», — продолжил Бейду, — «сейчас идеальное время, чтобы изменить ход истории, выйти из изоляции, объединиться, уничтожить границы и привести всех нас к лучшему будущему, настоящему миру без каких-либо старых флагов, создать новое государство на руинах четырех прежних». Бейду понял мои речи слишком буквально и доработал план, считая его моим. «Интересно, к чему это приведет? Я не планировал заходить так далеко, вплоть до создания нового флага и полного искоренения старых символик. И что получается? У меня слишком мало опыта в этой сфере. Наверное, поэтому и нужны союзники, компенсирующие мои недостатки. Без них я бы, по сути, пришел к отправной точке, считая, что многое изменил. Недостаточно просто поставить своих пешек на троны разных государств и привязать их к себе. Главное, правильно ими воспользоваться. Всеобщего города недостаточно. Столица мира, конечно, хорошо, но нужно больше». «Понятно», — высокомерно улыбнулась Азула. «Я этого ожидала. Давно вы плетете заговор? Год, может быть, несколько? Не так уж давно», — я пожал плечами, решая не упоминать о слабой подготовке к перестройке мира, длившейся всю мою жизнь. «У нас большие дыры в планировании. Все, что мы имеем, так это серьезные силы. Вскоре по моему поручению к нам прибудет Циклоп, маг взрыва из народа огня. Ты уже успела познакомиться с Кори, магом лавы, и Тов, покорительницей металла. 80% агентов Дайли ждут распоряжений замдиректора Бейду. Один дракон способен припугнуть обычный люд, а принцесса огненной нации и твои спутницы помогут распорядиться нашими силами». «Я пока не соглашалась на авантюру», — без страха заявила она, усаживаясь на ближайшую скамью, и закинув ногу на ногу, она дополнила. «Однако, как я поняла, выбор мне не предоставили. Либо я соглашаюсь, либо вы попытаетесь от меня избавиться». «Ну, это было ожидаемо. Я уже предполагала подобный исход, когда убийца аватаров предложил свои услуги. Я только одного не могу понять, как в вашем плане замешаны лидер революции Нома и полковник Лаа». После последнего вопроса лицо моего подчиненного на миг дрогнуло, а на лице девушки появилась победоносная улыбка, к счастью, не на моменте упоминания Номы. «Только не говорите, что никак. Я не наивная дура, которую можно обмануть. Полковник Лаа не так давно перебил многих агентов Дайли», — поморщился Бейду, пытаясь сгладить свою оплошность. «Что касается Номы, к сожалению, мы не смогли собрать о нем много сведений. Лишь знаем, что он был несколько месяцев назад в столице вашей нации, где погибло множество людей. Насчет Номы – верю. Насчет Лаа – нет». В этот момент уже глупо было отпираться, поэтому я несколько раз издал смешок, после чего в очень спокойной манере похлопал девушке по плечу. Бейду напрягся, прекрасно осознавая, что я не самый предсказуемый человек. На эмоциях способен похоронить всех участников заговора еще до его реализации. «Прекрасно. Я уже думал, что ошибся на твой счет», — без всякой агрессии заявил я, доставая из кармана последнюю фишку Красного Лотоса. «Лаа, Бейду, Кори, Тов, Циклоп. У меня осталась только последняя фишка, символизирующая силу и влияние Красного Лотоса. Мы все владеем самыми необычными способностями, талантами, которые можно назвать уникальными. Лаа способен убивать шевелением пальца, Бейду промывать мозги техникой тайной полиции. Кори родилась от союза мага огня и земли, тем самым овладела редким даром, позволяющим покорять лаву. Тов, в прошлом она была слепа, но теперь все прекрасно видит, и это никак не сказалось на ее таланте в покорении металла. Циклоп освоил магию взрыва, выпуская из лба лучевую энергию сокрушительной силы. «И теперь, я хочу пригласить в организацию тебя, ту, кто первая на моей памяти освоила синее пламя». Я протянул ей открытую ладонь, на которой лежала фишка. «Значит, ты возглавляешь Красный Лотос?» — поморщилась она, обдумывая мое предложение. «Ты говорил, что в него входят только люди с необычными навыками, способными перевернуть мир с ног на голову. Мы можем его уничтожить или перестроить. От уничтожения нас останавливает лишь нежелание привести мир в упадок, ослабив его перед миром духов. Мы должны оставаться доминирующей расой на континенте. Наш мир и так погрузился в хаос, лишняя кровь крайне нежелательна, каждая капля на счету. И поэтому тебе нужен тот, кто способен думать, прежде чем действовать». На ее спокойном лице промелькнула тень заинтересованности. «Составить планы по поиску средств, набору людей, подготовки к менее кровавому восстанию, чтобы не повторить судьбу королевского города Кальдер, верно. Мы относительно мирно разберемся с делами здесь, потом укажем твоему отцу, что он зря стоит выше своей наследницы, ухмыльнулся я. Я и так получу трон, резко заявила она, на миг прищурившись. Вспомнила про письмо, подрывающее ее путь к власти. Понимаю, королевская линия идет от отца, а не матери. Если мать писала о том, что Зука не сын Азея. Ох, второе письмо с другим признанием на эмоциях может дорого стоить Азуле. Но, мы должны кое-что обсудить, наедине. Она вздохнула, после чего приняла фишку, как бы нехотя, чего не скажешь по сердцебиению. Правда, чтобы его услышать, нужно владеть сенсорикой. Уж больно сильно принцесса пыталась контролировать эмоции. КХМ, покашлял в кулак Бейду, привлекая к себе внимание. Если речь зашла о деньгах, то есть один вариант, он существенно ускорит наши планы. Дай-ка угадаю, задумчиво протянула Азула. Что-то связанное с вашей казной. Вы почти правы. Не только с казной царя, но и со средствами всех зажиточных граждан города. Я про национальное хранилище Басинксе, поправил Бейду с блеском в глазах. Чувствую, будет та еще авантюра. И боюсь, что далеко не мирная. Глава 15. Революция, часть 3. Что будет, если ограбить всех самых богатых людей целого государства? Это далеко не философский вопрос под кружку Эля в дрянном баре. Он имеет под собой множество следствий и развилок, и во многом ответ на него зависит от дальнейших действий властей. Царь земли, чиновники, генералы, аристократы и богатые торговцы. Они потеряют деньги и будут всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаться вернуть себе прежнее влияние, построенное на украденных у них ресурсах. Чиновники предложат царю кучу законопроектов, способных быстро отобрать все пожитки под подушкой у обычных горожан. Обедневший царь на это согласится, когда кормить любовниц будет нечем. Поборы начнут с высшего кольца, где сосредоточено больше всего средств и влияния. Генералы могут открыть глаза, поднять жопу с офицерских шатров и направиться к своим солдатам, чтобы отдать им опасные приказы, команды. Вместо них они могут начать с вопроса: если мы перевернем вверх дном все лавки и заведения Нижнего Кольца, кто-нибудь хоть слово скажет? Пожалуй, никто противиться не станет, генералы пинками под зад будут гнать солдат на грабежи своих же сограждан, горе всем угнетенным и малозащищенным. Что же касается богатых торговцев, то они начнут бесчинствовать в Среднем Кольце, используя свое былое влияние для вытягивания средств у более мелких торгашей. А эти самые торговцы, в прошлом мелочевки, пойдут по головам торговцев пряностями. Или плести своего рода картельные сговоры, предлагая неконкурентные цены, и не давая рынку вернуть все на свои места. В общем, война стенка на стенку. Начнем собрание, приступил к речи Бейду, когда по прошествии 3 дней мы закончили с планированием сложной операции. Чтобы не возникло проблем, я не позвал на собрание ТОВ. Я доверяю больше Кори, она способна на большие злодеяния, чем невинная малышка. Мы и Тайли, они обе участвуют. Азула не дала им другого выбора. И напоследок идут доверенные агенты тайной полиции Дайли. Их мало, чем меньше людей вовлечено в план, тем больше шансов на успех. Каждый из них на счету. Если хоть один проговорится, придется сражаться против целой армии Басинксе, тысячи покорителей земли. Ресурсы страны, ее сердце. Вырвем их у Басинксе, и кровь по жилам перестанет распространяться. Это спровоцирует хаос и анархию, перебила принцесса народа огня, скрещивая руки и внимательно смотря на стол полуметра высоты. Он очень длинный, на нем валялись самые разные документы. В основном старые чертежи объекта, цели нашего нападения. Почти всю работу за нас сделают все стороны конфликта, они пойдут против своих братьев, ХМ, слабее до падения на колени. И тогда они все нам подчинятся, даже больше, будут умолять сделать из себя послушных рабов. Какая очаровательная улыбка расцвела на устах принцессы. Ее улыбку можно сравнить с чем-то поистине прекрасным, трогающим и будоражащим сознание. Пожалуй, ее улыбка сравнима с горящим садом, некогда наполненным редчайшими цветами. Госпожа, поклонилась Кори, прогнувшись под давлением авторитета. Семья Маришиты подчиняется напрямую народу огня. Кори по-своему патриотка, но при этом лояльна мне. Интересно, если ей королевская семья прикажет предать? Нет, я подобное почувствую быстро. К тому же, девушка давно со мной путешествует. Знает, как я мил с друзьями и как жесток с врагами. Пусть моя дорога ведет к гармонии, но хаос всегда был моим любимым инструментом достижения цели. У нас другая цель, верно?» Бейду поддержал свою коллегу по ордену. «Нам нужны ресурсы, чтобы снабдить людей на восстание. Они помогут нам, посодействуют нашим планам, сделают все, чтобы все законопроекты, новые организации, институты общества и власти, граждане должны принять изменения как свою заслугу, чтобы беречь и не дать сторонникам прошлого режима устроить обратную революцию», — вставил я, поставив правый локоть на левую ладонь. Азула просчитала последствия, в частности, что наши действия запустят цепные реакции, независимые от нас и наших стремлений, переведя дыхание, продолжил я, это упростит наши планы. Правда, ценой жертв среди мирного населения, потеря казны скажется на ускорении процесса гниения власть имущих. Они попытаются вернуть все богатство ценой крови своих подданных. Алчность – любимый из пороков многих правителей. И неважно, правят они торговой компанией или страной. Кровь одних послужит началу эры мира для других, убирая руки за спину, Бейду дополнил. Нет смысла думать о морали. Признаюсь, я не переставал задаваться вопросом, а правильно ли мы поступаем. Правильно. Столетняя война унесла множество жизней. Даже если мы ее остановим, через десятилетия начнутся новые, возможно, последние войны для человечества. Необходимо изменить первопричину их возникновения. Это мое мнение. И думаю, господин Намон и госпожа Азула нам в этом помогут. Странно, почему замдиректора Дайли решил нас приравнять. Он знает что-то, чего не знаю я. Смотря на дрогнувшее лицо девушки, невольно приходит мысль, что она сама не ожидала подобного. Помню, в подростковом возрасте я строил теорию, что мы все произошли из кровавого дождя, крови Творца всего, что мы видим и чувствуем, покачал головой я, словно отгоняя наваждение. Это, конечно, все в переносном смысле, но доля правды в этом есть. Чтобы что-то построить, нужно чем-то пожертвовать, убить старое. Пожалуй, Бейду, ты можешь переходить к нашему плану. Остальным, просьба не перебивать, скоро ночь. Напомнив ему о спешке, я опустил руки и приготовился выслушать длинную лекцию. Если коротко, то агенты Дайли должны отрезать цель от внешнего мира. Никто не должен ни покинуть ее, ни приблизиться к ней. Тайли и Мэй будут работать в паре. Они прекрасно дополняют друг друга в ближнем бою и без проблем смогут отыскать хранилище. Его местоположение известно, но есть пара проблем. Хитрая архитектура и конструкция, основанная на покорении земли, придала национальному хранилищу много неопределенности. Сокровищница всего одна, но есть 5 зон, где в теории находится золото. Центральная и 4 по кругу. Сокровищница постоянно передвигается с помощью хранителей, опытных магов земли, которые перемещают золотую комнату в хаотично непредсказуемом порядке. Из того, что узнал Бейду, перемещение происходит в каждую фазу суток. Мы нападем в полночь, когда гарантированно произойдет смена позиций. У нас будет 6 часов, чтобы проверить 5 точек. Этим займутся девчонки. Коре же придется потрудиться как никогда прежде. Девчонке нужно магией лавы и земли прорыть путь из сокровищницы к Бейду и его людям. Только она способна создать магму, испепеляющую любой материал. Металл или лед, песок или гравий, землю или камень. Магма уничтожает все. Азула, с ней все интереснее. Она постоянно просит поговорить наедине, вечно ни о чем, словно просто пытается узнать меня и как мной можно помыкать. Нет уж, я своеволен и горд, многие уловки на мне не работают. С другой стороны, чем ближе мы становимся, тем больше времени я готов провести с ней. И нам выдался такой шанс. Принцесса соизволила пойти со мной в авангард. Кори не будет сражаться, она хранит силы для переноса сокровищницы, где потребуется магия земли и лавы. Посвященные в план агенты малочисленны, но даже не беря это в расчет, они не справятся со всеми уровнями защиты. Пешки будут лишними. Их не так много, пусть лучше охраняют области, ждут плоды наших трудов, чтобы побыстрее перенести сокровищницу в безопасное место. Выходит, зачищать местности, стягивать на себя внимание стражи, предстоит Азуле и мне. В моих силах справиться в одиночку, но девушка изъявила свое королевское фи и властное не обсуждается. Спорить по пустякам мне не интересно. Если есть вопросы, то мы будем стараться их нейтрализовать или убить, задала вопрос Мэй, поднимая руку как на уроке. Хотелось бы сразу это уточнить. Ну, они же просто охранники, мы не должны никого убивать, Робко вставила Тайли. «Ваша задача очень проста и понятна. Вы должны избегать сражений любой ценой. Если появится препятствие, меняйте маршрут, прячьтесь, делайте все, чтобы сократить время на поиски сокровищницы и не отвлекаться на битвы», — спокойно объяснил Бейду. «Принцесса Азула, ох, вам лучше остаться в штабе, но убеждать вас тщетно. Так что, Амон, наш магистр, вместе с принцессой разберутся с остальными на свое усмотрение». «Хаэм», — хмыкнула Азула, — «просто убьем. Меньше свидетелей, больше возможностей для распространения секретов под покровом тайны. Если никто не знает, что произошло, то любая ложь будет правдой», — легко пояснил я. «Остается только правильно преподнести ложь». Повторив план и устранив все сомнения, мы направились к пункту назначения. Национальное хранилище Басингсе – самое охраняемое место в Верхнем Кольце, куда можно попасть только хорошо обобрав людей из низшего и среднего кольца. За парой исключений, выступающих в качестве посредников, небольших филиалов банка, они собирают деньги в других районах города, но все равно скидывают яйца в одну корзину. Сегодня корзине должно не повезти. Появится на дне большая дыра, если появится. В самом сердце царства земли расположено монументальное здание, построенное из цельного камня. Неприступная крепость без каких-либо потайных лазеек, которые могли бы появиться с течением времени в сооружении, просуществовавшем тысячу лет. Внимание привлекает не только огромное здание, возвышающееся над элитным районом города, но и массивные двери из кованого железа, украшенные символикой царской семьи. В них установлен хитрый механизм по открытию, основанный на чистом камне. Без мага земли, знающего алгоритм перемещения деталей, замок не открыть. Что же касается фасада, то он украшен странными символами, не магическими, но вполне впечатляющими. Обобщая, архитектура создает видимость неприступности и таинственности. Желание красть развеивается по ветру, наверное, это присуще для слабовольных воров. «И что будешь делать?» – весело издала смешок Азула, пытаясь снять напряжение. «Я бы присоединился к веселью, только вот как дверь открыть?» «Я могу помочь», – отозвалась Кори, «хорошая малышка», – заметила мой хищный взгляд. «Твои силы – ключ к успеху, их нельзя использовать попусту. К тому же, даже сами Дайли не смогли разгадать замысел замка», – рассказал ей, приподнимая ладони. «Впрочем, я не настаивал на поиске этой тайны. Мы пойдем напролом, как таран». Звучит очаровательно, столько яда и сарказма давно не приходилось выслушивать от принцессы, но ничего не поделаешь. Под едкие подколы мы двинулись прямо к могучим дверям, иногда осматривая клумбы с красивыми цветами и цветущими деревьями. Красиво, чего не скажешь про стражей, крепкие ребята, с которыми вряд ли удастся договориться. Если они нас пропустят, с них сдерут кожу живьем, но их всего двое, остальные внутри. Ведь за тысячу лет попыток ограбить национальное хранилище вроде как не было. Вроде, потому что историю легко переписать. Цель визита. Громко вопросил мелкий маг земли, ростом едва достающий мне до живота. На вид ему лет 40, борода покрылась редкой сединой. Мелкий, но опасный. Наслаждаемся экскурсией, спокойно заявила Азула. Она была одета в традиционную одежду царства земли, как и все здесь присутствующие. Лишь поэтому с нами завели разговор. Разве что, стражи бросали грозные взгляды на меня, поскольку переодеваться я посчитал утомительным занятием. Мне нравится мой образ Амона, собираемый на протяжении всей жизни. «Ох, девушка», — тяжело вздохнул он, переводя взгляд с меня на красотку. «Экскурсия в библиотеку, приемную и залы для встреч, КХМ, они проводятся с утра до вечера, уже ночь на дворе». «Правда, но нам нужна экскурсия прямо до сокровищницы. Мы пришли вас грабить», от слов Азулы едва не поперхнулись все девушки, а вот стражники посчитали это глупой шуткой. «Не смешно», — вклинился в разговор второй стражник, когда мы уже почти подошли к дверям. «Всем известно, что с момента постройки никто не смог забрать сокровища. Плохо вы к экскурсии готовились. Как принцесса цокнула, прямо симфония для ушей». Он не на шутку взбесил Азулу. «Но прежде, чем она бросила пламя в нашего врага, мне пришлось вмешаться. Смерть от огня, паскудная во всех смыслах. Я предпочитаю милосердие». Спокойно вытянув ладони, я взял кровь двоих под контроль. Не успели маги земли прийти в себя, как я раздвинул руки, слегка их задирая, чтобы зафиксировать стражей в воздухе на уровне 2 метров. «Смешно прямо до смерти», — хмыкнул я, сжимая кулаки и раздавливая их внутренности. Это самая быстрая смерть, ведь отрубая голову, человек будет в сознании еще какое-то время, шоковом, но сознании. Если же все его органы за раз раздавить, то внешний вид пусть и будет непрезентабелен, но мертвецы не на экскурсию пойдут, а в мир иной на перерождение. Чем безболезненнее они туда уйдут, тем лучше. Молодец, с сарказмом заметила Азула, покачивая головой. И как мы попадем внутрь? Я, ничего не отвечая, подошел к двери и создал один из самых мощных потоков ледяного пламени, который только создавал ранее. Концентрированный поток разогрел небольшой участок, размером с человека, а огромная скорость потока выступала в качестве основной разрушающей силы, подвергая металл ускоренной эрозии. Поднятая с улицы пыль только помогала слой за слоем снимать металл. Эффект можно сравнить с соплом реактивного двигателя самолета, приставленным вплотную к металлической плите. Рев аналогичный, но зевак поблизости нет благодаря оцеплению, потому об этом не стоит волноваться. С другой стороны, все стражи в хранилище узнали о вторжении. Как гром среди ясного неба, в спокойной манере процитировал я, когда дело было сделано, после чего первым шагнул в величественный зал для встречи гостей. Глава 16. Революция, часть 4. Противники выскочили со всех коридоров, взбудораженные и нервные. Сердца их бились в истерике, ведь они столкнулись с тем, что выходило за рамки их понимания. Я же их отлично понимал. Каждый маг земли отрабатывает свой хлеб. Они брались за охрану этого места, следовательно, должны были готовиться отразить нападение. Даже если шансы на него критически малы, они обязаны были держать это в голове, оттачивая свое мастерство. Но на нашем пути боеспособные маги земли отсутствовали. Используя сенсорику вместе с магией крови, мой кровавый поход во многом напоминал экскурсию. Я специально делал медленные и размеренные шаги, совершенно никуда не спеша, расширяя зону смерти. В прошлом бы помчался как ураган, смерч, сносящий все на своем пути. В далеком прошлом, примерно с год назад, сейчас я относился к покорителям земли с большим уважением, чем раньше. В конце концов, они погибали бесславной смертью, не успев вступить в бой. Это вызывало к ним жалость. «А это не жестоко?» — робко спросила Тайли, с легким страхом осматривая очередной отряд стражников, павших от разрыва сердца. Это была быстрая и, в какой-то степени, милосердная смерть. «Возможно», — задумчиво ответил я, перешагивая через труп. «Чтобы вырубить человека, потребуется приложить усилие в 20 отжиманий, а для его убийства — всего в пару прыжков. Нам предстоит много работы, лучше приберечь силы». «Жестоко и скучно своей рациональностью», — нахмурилась Азула. «Мы здесь не ради кровопролития, а по делу», — обозначил я цель, доходя до перекрестка. «Точнее, кроме нашего коридора было еще 4 пути. Выходит, это что-то вроде пятикрестка, причудливая развилка. Все согласно чертежам. 4 стороны, ведущие в разные части комплекса. Мэй, Тайли, вы должны по очереди разведать каждый из них. Не вступайте в бой. Если нет возможности протиснуться сквозь стражу, бегите в другое направление. Я буду вас прикрывать отсюда, зачищая пути по мере необходимости, но не уверен, что охвачу весь комплекс». Девушки недоверчиво сказали, что они все поняли, и побежали исполнять приказы. Я же стал демоном перекрестка. Враги стягивались со всех сторон, но их усилия в ночное время суток были тщетны. Это было во многом печально, но терпимо. В компании прекрасных дам даже смертельная скука могла скраситься отвлекающими факторами, но бесславная смерть слишком давила на остатки совести. Через 5 минут я сменил стратегию, пусть и идя на неоправданные риски. Учитывая проблемы с ледяной рукой, которая стала хуже лечить и с трудом покрывала повреждения от энергии вату, возможно, я совершал ошибку. Однако, даже так, выходило дешевле по выносливости, чем простое вырубание. Да и, ставя себя на место обреченных, невольно на лицо натягивалась скупая улыбка, выбирая, как умереть, мгновенной смертью или сражаясь из последних сил. Я бы выбрал второй вариант. Нужно уважать своих противников, убивая их хотя бы с шансом дать отпор. Их в комплексе сотни, чтобы не допустить заговора и для лучшей слежки друг за другом. Но на то оно и неприступное хранилище. Всем тяжело, атакующим и обороняющимся. Я уничтожил следующую группу врагов на большом расстоянии, используя магию крови. Образовав в лабиринтах кровавые сгустки, огромные шары из крови павших, я применял самые разные приемы. Сначала создавал острые шипы и отправлял их в противников. Но маги Земли неплохо себя показали против этого, создав из Земли защитные стены, поглощавшие урон. Чтобы пробить каменистый слой, мне потребовалось сплести кровавые нити, которые разрезали не только камень, но и стражей, стоявших за ним. Как только защита падала, в ход шли лезвия, кольца, крюки и кровавые мечи. Видоизменяя кровь как воду, я придавал ей самые разные формы, чтобы дать достойный бой хранителям сокровищницы. Сильное сопротивление я встретил в третьем проходе, где затесалась пара мастеров. Они были непростыми противниками, что видно по их частому использованию скольжения по земле, помогавшего им уворачиваться от кровавых атак. В какой-то момент я изменил форму кровавых шаров на цепи, пытаясь взять врагов в смертельный захват. Цепи не только обвивали тела, но и раздавливали их, как при казни с помощью коней и веревок. Переключая внимание, меня удивила храбрость магов земли на второй развилке. В 200 метрах от меня они смело держали оборону, так что я решил дать им шанс, в ущерб своему здоровью. Я стал стягивать кровь, концентрировать и примораживать ее, создавая кровавых големов в форме рыцарей. Ими было невероятно трудно управлять, как будто мозг разрывался на множество задач, требующих одновременного выполнения. Даже замедление с этим плохо помогало. Но я считал, что честная битва должна быть дарована всем храбрецам. Победа мага земли над одним кровавым рыцарем была равноценна жизни. Вместо убийства противника, я его вырубал и отправлял в нокаут. На таком расстоянии это давалось с адским усилием, все тело словно иглами кололо. Да уж, на подобные фокусы уходило непозволительно много энергии, оставшейся от вату. Маги земли лишь ускоряли расходы, поднимая колонны, создавая ловушки и ямы. Парочка землероек попыталась устроить обстрел каменными шипами из стен, намереваясь если не убить, то сбить кровавых рыцарей с ног. Некоторым это удавалось, сбили, создали яму, победили. Кто побеждал, уходил в спасительный нокаут, проигравшие же умирали. «Ты как?» — громкий выкрик Азулы выдернул меня из бойни. До этого я стоял с закрытыми глазами, стараясь отслеживать шпионок, помогать им в пути, при этом сражаясь на всех фронтах. Еще рыцари отвлекали часть внимания. Хаэм не ожидал этого от себя. Я слишком доверился союзникам, забыв о важности прикрытия спины. Если бы они хотели меня убить, пожалуй, Кори могла бы покрыть меня лавой, с полным гарантом моего убийства. «Я в порядке», — объяснил я, игнорируя сильное головокружение. Едва устоял на ногах, пытаясь развернуться. «Странно, похоже, без полнолуния я не такой уж и всемогущий. По тебе видно», — в ее голосе было мало яда. Это заставило немного забеспокоиться, поднести ладонь к шее, почувствовать стекающую из-под маски кровь, учитывая, что все мои союзники живы, а в ближнем бою никто не участвовал. Моя кровь, сняв маску под удивленный взгляд Кори, которая не узнала меня под кожной маскировкой, я отвернулся от остальных и сплюнул смачный сгусток крови. Да выпендривался с сенсорикой, но кажется, расплата пришла за чрезмерное использование сильных способностей на протяжении всего путешествия, состоявшегося после мира духов. Запуская сканирование, я немного поморщился, предполагая в уме, сколько придется отпахать ради полного восстановления. Эх, ощущаю себя машиной, которой потребовался ремонт из-за нескольких аварий. Вроде бы, ничего не сделал сверхъестественного, всего лишь рассредоточил полную силу на несколько направлений, а проблем вон сколько. Ладно, пока все в пределах того, что можно исправить, полностью истратив энергию из оазиса духов. Она служит моей страховкой от тьмы вату, так что придется сбросить несколько балластов. Закончив с первичным лечением, я сплюнул последний сгусток крови и надел маску. Вероятно, открылись старые шрамы, те самые, оставленные бывшим принцем народа огня, Айра. Это объясняет, почему появились проблемы с организмом на ровном месте. Неверно выразился, почему тело в один прекрасный момент ушатало, разошлись швы. Немного перенапрягся, предположил я, подойдя ближе к Азуле и Кори. «Мэйтай ли не возвращаются?» — поделилась переживаниями принцесса. «Они уже бегут обратно», — сообщил я, встретив девчонок через 30 секунд. Первый блин комом, они направились во вторую развилку, потом в третью и четвертую, с каждым разом становясь все бледнее из-за останков от сражений с магами земли. Поле битвы нелицеприятно, этого нельзя отрицать, но хорошо то, что хорошо кончается. Они нашли нужное хранилище в четвертой развилке, после чего в дело вступила Кори. Ее выход. Меня хватило только на поход с остальными. Сил не было, так что вся работа легла на плечи мага лавы. Она без проблем расплавила проход, приступив к самому утомительному занятию в своей жизни. Надеюсь, девушка не перенапряжется, ведь ей предстояло прорыть путь к Дайли через самые разные породы земли и металла, перенести целую комнату с бессмертными богатствами, переполненное хранилище, к Дайли, стоящим в полукилометре отсюда. Учитывая габариты зала, это была работа для архимага, способного плавить камень и двигать глыбы. На это не ушло пару минут. К четвертому часу прорытия тоннеля я уже начал зевать. Страшно представить, как на ногах стояла Маришита. Тайли и Мэй также запыхались, и в основном отсиживались в сторонке. Они все еще отходили от получасового спринта. Единственная, кто была, выражаясь грубо, полностью бесполезной, это Азула. Она из-за этого факта бесилась, словно ее в чем-то обделили. По идее, принцесса должна была радоваться, что всю работу за нее сделали остальные. «Ты как?» – спросила она, бегло обращаясь ко мне, когда до цели оставалось с десяток метров. Кори уже покрылась потом, и ее ноги дрожали, поэтому у нас было время на разговоры. Продвигались мы как улитки. «Сложно сказать», – задумчиво ответил я, снимая маску и сплевывая кровь. «Тебе откровенно или с примесью лжи?» «С примесью лжи будет интереснее», – коварно улыбнулась она, внимательно смотря мне в глаза. «Сперва, тебе предстоит проконтролировать работу по транспортировке сокровищницы в безопасное место. Также отдельная просьба от меня. Прикажи Бейду организовать стадион для обращения к гражданам Басинксе. Сообщи, что объявился тот, кто поведет людей к светлому будущему, и собери их в одном месте, чтобы мне было проще вдохнуть бунтарский дух в слабовольных людей. Граждан, не желающих принимать изменения в своей жизни, боящихся их», обратившись к своим воспоминаниям из видений, я хмыкнул. «И подбери мне через Дайли публичную пешку, подставного заместителя, невлиятельного, из самого обычного люда, но при этом популярного среди Нижнего кольца. Приказы ты раздавать умеешь, а сам», сквозь язву выдала она свою обеспокоенность. «Возникли непредвиденные трудности, придется отдохнуть», высказался полуправдой, ведь отдыхом трудно назвать полное восстановление руки и избавление от энергии вату. Первое необходимо из-за того, что энергия из оазиса начала кончаться. А вторая проблема. Сегодня организм пошел на саморазрушение, тут два выбора. Идти до конца в могилу или отказаться от убойности в угоду выживания. Если задуматься, я будто перераспределяю ограниченные очки характеристик, меняя упор из атаки в выживание. «Отдохнуть, ну как же», улыбнулась она. «Помощь нужна, как у тебя с молниями?» Серьезно спросил я. «Можешь ли ударить ограниченной мощностью, чтобы не убить человека?» «Тебе зачем?» Нахмурилась принцесса. «Кого-то пытать, если мое сердце остановится, буду надеяться на твою помощь», пожал плечами. «Отдых будет с подвохом, но ничего страшного. Мне бы твое убийственное спокойствие. Тебя хоть что-то пугает, разве что скука», признался я. «Но если все пройдет хорошо, жизнь станет веселее. Прямо возвращение к корням». Я приступил к этому сразу, как Кори закончила прожигать проход. Под конец она создала большое скопление магмы, едва не потеряв сознание, но все же нашла в себе силы продвинуть лаву вперед. Вылейся это на нас, вышло бы скверно. Однако моя подчиненная отлично постаралась, освободив проход и неслабо удивив ожидающих нас агентов Дайли. Пока агенты задавали ей вопросы о ее способностях, например, как она создает и управляет лавой, я перекинулся парой слов с Бейду, спросил примерное местоположение безопасного места, получив адрес заброшенного склада для хранения железа в Среднем кольце. Идти было далеко, но ничего не поделаешь, пошел. Азула же осталась, чтобы не только пересказать мои слова, но и проконтролировать все, хотя бы в минимальной степени. Готовит революцию. Я тоже должен был подготовить тело к сложной операции. В первую очередь до восстановления руки нужно было исчерпать запасы энергии вату, выпуская ультимативный ресурс на ветер. Уверен, дух тьмы и хаоса в дереве времен вертелся как уж на сковороде от моего кощунства, но на то были свои причины. Сам не в восторге, что приходилось медленно опустошать запасы, получая новые повреждения, когда не все раны успели затянуться. Итого, состояние здоровья портилось по часам. На склад Азула явилась только на следующий день, закончив с делами. К тому моменту я напоминал уверенный в себе труп, сидя на деревянном ящике и прислоняя голову к углу. Вроде хреново, как никогда, но гордость не позволяла падать духом. Хоть где-то она пригодилась, а то вечно действовала во вред хозяину. «Ты живой? Какой хороший вопрос!» «В полном порядке», — приукрасил я, снимая маску. «Если увидишь, что я закрою глаза, сразу швырни молнию. Меня дважды просить не нужно», — очаровательно угрожала она, скрестив руки. «Давно хотела зарядить тебе молнией за все хорошее. Например, решил поддержать беседу.